птичий геноцид. Карательные экспедиции против кур прокатились по всему миру. Домашнюю птицу казнят масштабно, показательно, со вкусом. Эти рвы, заполненные трупами и горящими телами, смутно что-то напоминают, но прочь сомнения, если речь идет о страшной смертельной угрозе, от которой уже умерло, страшно даже сказать, сколько человек. То ли 10, то ли 50 во всем мире за несколько лет. По горячим следам уже выделен зловредный вирус и представлен публике. Черт возьми, это мне смутно что-то напоминает. Впрочем, сам я не буду говорить ничего за птичий грипп, мое мнение вы уже поняли. Послушаем другое. Так, ну кто у нас понимает в птицах? Да много кто. Вот, например, Сергей Лисовский, сенатор, член Совета Федерации. Позвоню-ка ему. Во-первых, он человек трезвомыслящий. Во-вторых, зачем мне высказывать свое мнение про куры и вирусы в книжке о климате, если можно прикрыться мнением уважаемого человека, который на этих курах зубы съел? Сергей, птичий грипп... О, моментально включился Лисовский. Больная тема. Вообще птичий грипп существует давно. Во всем мире птицы им периодически болеют и помирают. Скажем, одна из сильных вспышек птичьего гриппа была в Америке в 1983 году, но тогда никто никакого шума не поднимал. Просто тихо, мирно американцы уничтожили 17 миллионов птиц и все. Чтобы вы понимали масштаб, 17 миллионов птиц — это немного, всего лишь 4 крупных фабрики, а фабрик по стране сотни. Но и после того случая, раз в 2-3 года в США заболевает ряд фабрик, они их закрывают, уничтожают больную птицу и никакого шума. И, кстати, никто из людей еще не умер. В этой связи любопытна ситуация с детьми, погибшими в Турции, якобы от птичьего гриппа. Это же дети трущоб, а у детей, живущих в таких условиях, тысячи причин умереть. Нашли вирус в крови? У людей тысячи разных вирусов в крови. Кто сказал, что именно этот вирус их убил, а не вирус обычного гриппа, который там тоже был? Вообще вся эта история с птичьим гриппом очень напоминает пиар-компанию. Время, которое уделяют СМИ этой проблеме, совершенно не соответствует ее значимости. CNN из 2 часов вещания полчаса посвящает птичьему гриппу. Все признаки хорошо скоординированной провокации. Такое не раз уже бывало. Куда, например, делось коровье бешенство, про которое столько кричали, всех пугали? А ведь в результате той шумихи европейцы уступили свой рынок говядины производителям из других стран, и цена говядины возросла втрое. Кстати, еще одна черта подобных пиар-компаний – они распространяются как пожар. Когда дело касалось англичан, французы радостно писали о коровьем бешенстве, чтобы убрать с рынка английскую говядину. Но потом информационный пожар перекинулся на континент и поразил экономику Франции. Французы хотели погреть руки на чужом пожаре и сгорели сами. С птичьим гриппом то же самое. Сначала полыхало в Юго-Восточной Азии, европейцы радовались, но потом пожар перекинулся в Европу, и теперь Франция, наученная горьким опытом, уже выделила деньги на разъяснительную кампанию, что птичий грипп не опасен для людей. В этой связи мне вспоминается такая история. Еще до вспышки птичьего гриппа, в середине июня 2005 года в Россию приезжала делегация Комитета по сельскому хозяйству Сената США, чтобы пролоббировать мясные интересы американцев, расширить российские квоты для ножек Буша. Причем, что интересно, в этой комиссии вполне официально числились 3 представителя от разведки. Я, помнится, спросил тогда у американцев, зачем они пытаются пропихнуть к нам на рынок свою курятину, если наше птицеводство находится сейчас на подъеме и уже через полгода-год сможет полностью обеспечить всех россиян куриным мясом. Американец помолчал, а потом, глядя мне в глаза, ответил: «Я думаю, этого не произойдет». Я тогда не понял, что он имел в виду. Но уже через пару месяцев началась эта история с птичьим гриппом. И не нужно думать, что России она пока не коснулась. К коснулось. На волне страхов потребление куриного мяса упало на 30%. Большие фабрики, конечно, выживут, а вот мелкие и средние разорятся.